Глава 11. Перед нами снова велась дорога. Вокруг нас снова властвовали изнуряющий зной и забивающая глаза пыль. Настроение было ни к черту. Голодные и измученные, мы угрюмо брели вперед, чувствуя себя отверженными от всего остального мира. Солнце постепенно заходило за горизонт. Его предзакатные лучи напоминали оттенки замирающей мелодии. «Дурак, дурак!» — ругал себя я. «Не высунь я нос из вагона, мы бы сейчас продолжали ехать, и на завтра, глядишь, были бы у цели». Видимо, мое негодование слишком отчетливо вырисовывалось на моем лице. Чтобы его прочесть, Радику хватило одного единственного взгляда. «Дядь Жень, чего ты переживаешь?» — проговорил он. — Ведь мы живы и на свободе. Будучи наполненным злобой по отношению к самому себе, я оставил его реплику без внимания. Мой спутник почему-то воспринял это как недобрый знак и стал бросать на меня беспокойные взгляды. — Ты, наверное, меня сейчас проклинаешь? — с волнением спросил он. — За что я должен тебя проклинать? — Ну, за то, что я втянул тебя в эту историю. — Да разве здесь дело в тебе? — тяжело вздохнул я. — Значит, ты на меня не сердишься? — Не сержусь. — И ты меня не бросишь? — Не брошу. — Честно? — Честно. — Ты действительно пойдешь со мной до конца? Я посмотрел на мальчика. В его глазах играла тревога. Он явно боялся остаться один. — Да что на тебя такое нашло? — постаравшись придать своему голосу ободряющие нотки, воскликнул я. «Почему ты вдруг решил, что я собираюсь тебя бросить?» Радик пожал плечами и с грустью посмотрел на меня. «Я останусь с тобой до тех пор, пока ты будешь во мне нуждаться», — глядя ему в глаза, пообещал я. Вдали показалась какая-то небольшая одинокая постройка. Сначала мы подумали, что это ремонтный гараж, но затем наши ноздри уловили запах шашлыков. «Похоже, харчевня», — предположил я. Подойдя поближе, мы убедились, что это действительно было небольшое придорожное кафе. «Может, зайдем?» — жалобно предложил мой спутник. «Дядь Жень, я хочу есть!» «Зайдем», — согласно кивнул я и запустил руку в карман брюк. Меня словно обдало холодом. Карман был пуст. Я остановился и принялся судорожно ощупывать свою одежду. Радик испуганно наблюдал за мной. «Я потерял деньги», — убито сообщил я. «Наверное, они выпали, когда мы выбирались из вагона». Не в силах совладать с охватившей меня досадой, я в сердцах швырнул сумку о землю. «Зря мы выбросили рясы», — вздохнул мой спутник. «Прикинулись бы опять странствующими монахами, авось чего-нибудь допадали. Теперь нам и в самом деле остается только просить милостыню», — буркнул я. Вдруг Радик встрепенулся. «У меня же есть 10 рублей!» — радостно воскликнул он. «Те самые, что мы нашли в моем рюкзаке, помнишь?» Я горько улыбнулся. «Чего на них купишь? Разве только какую-нибудь булочку?» «Хоть булочку!» Мечтательно протянул мальчик. Судя по отсутствию машин, посетителей в кафе не было. Но, несмотря на это, заходить в него я все равно не решился. Радик пошел один. Я же в некотором отдалении присел на траву и стал наблюдать. Возле открытой двери сидел толстый розовощекий уволень лет 15 и, уплетая конфеты, рассматривал какой-то яркий разноцветный журнал. Мой спутник подошел к нему и поздоровался. — Чем у вас можно подкрепиться? — спросил он. Уволень лениво поднял глаза, обернулся к завешенному антикомариной сеткой проему и крикнул. — Пап! Появился хозяин. Его маленькие, круглые, заплывшие жиром глазки в первое мгновение выражали радушие и гостеприимство. Но когда он увидел перед собой ребенка, от его приветливости не осталось и следа. — Чего тебе? — строго спросил он. — Есть хочет, — пояснил уволень. — Пожалуйста. Есть зеленые щи, жаркое, салат. — Да нет, — смущенно потупил взор Радик, — нам бы чего попроще. Хозяин пристально оглядел его с головы до ног, бросил взгляд на меня, величаво сложил руки на груди и искривился всем мясом своего упитанного лица. — Самое дешевое — четвертинка лаваша, — пренебрежительно произнес он. — 12 рублей. — А за 10 нельзя? — простодушно спросил мой спутник. — У нас больше нет. Хозяин переглянулся с сыном и усмехнулся. — Ладно, — снисходительно кивнул он. — Давай свои 10. Радик протянул ему деньги. Хозяин недоверчиво повертел купюру в руках, просмотрел ее на свет, пощупал, после чего сказал: — Хачик, принеси четвертинку лаваша. Уволень отложил журнал и с нарочитой неохотой поднялся с места. — Ходят тут всякие бродяги! — раздраженно проворчал он. Вернувшись, он швырнул моему спутнику лаваш так, как собаки кидают кость. Радик побагровел и возмущенно посмотрел на хозяина, но на лице того играла лишь брезгливая улыбка. Мой спутник нервно развернулся, в спину ему раздался издевательский смех. Когда Радик подошел ко мне, на нем буквально не было лица. — Дядь Жень, ты видел? — яростно спросил он. — Ты видел? — Видел, видел, — вздохнул я. — Что поделать, придется стерпеть. Такое у нас сейчас положение. — Свиньи! — Ничего, дядь Жень, мы сюда еще заглянем, — мстительно прошипел мой спутник. Его голос дрожал от негодования. — Мы им покажем, кто мы такие. Посмотрим, какие у них будут физиономии. Они вокруг нас еще танец маленьких лебедей плясать будут. — Неужели скоро все так сильно изменится? — недоверчиво спросил я. — Изменится, — пообещал мой спутник. — Вот увидишь. Он аккуратно разделил кусочек лаваша на две половинки и одну из них протянул мне. — Нет, нет, — стал отмахиваться я, — не надо. Кушай все. Обо мне не беспокойся, я потерплю. — Дядь Жень, — тоном нетерпящим возражений проговорил мальчик, — не выделывайся. Он положил мою долю мне на колено и впился зубами в хлеб. Это была, наверное, самая душещипательная картина, которую я видел в своей жизни. Радик проглатывал куски с такой остервенелой жадностью, что у меня защемило сердце. Я снова попытался предложить ему дополнительный паек, но он решительно отвел мою руку в сторону. — Дядь Жень, ешь, я уже наелся. Маленький кусочек лаваша нас, конечно, не насытил, он только еще больше раздразнил наш аппетит. Хозяин кафе, вместе со своим сыном, словно в издевку над нами, вынес на улицу кучу тарелок, и, насмешливо поглядывая в нашу сторону, они принялись поглощать их содержимое. Им словно доставляло удовольствие причинять другим боль, а нам наблюдать за ними было действительно больно. Я никогда не думал, что вид того, как едят другие, способен доставлять такие мучения. Аромат жареного мяса и тушеной картошки заставлял судорожно сжиматься наши желудки и агрессивно бурлил кровь. Самым правильным для нас было, наверное, встать и уйти. Но мой спутник выглядел настолько измотанным, что я так и не решился прервать его отдых. Твари! Я демонстративно повернулся к кафе спиной и принялся молча созерцать отсвечивающие багряным закатом верхушки видневшихся впереди гор. Пейзаж был необыкновенно красив. Правда, я это не чувствовал, а лишь осознавал чисто механически. Чтобы получать полноценное удовольствие от красоты природы, нужна, если не беззаботность, то, по крайней мере, необремененность жизненными невзгодами. Тяжело настроиться на лирику, когда твоя жизнь превратилась в самый настоящий ад. Вскоре совсем стемнело. Голоса хозяина и его сына смолкли. Они ушли внутрь, оставив на столе недоеденный ужин, и, судя по доносившимся из помещения звукам, сосредоточились на просмотре демонстрировавшегося по телевидению кинофильма. Радик немного пришел в себя. Выражение его лица несколько поживело. Он покосился на харчевню. Потому как хищно при этом заблестели у него глаза, я понял, что он что-то задумал. Не желая навлечь из-за него на свою голову какое-нибудь новое приключение, я привстал и бросил. — Отдохнул? — Пошли. — Дядь Жень, погоди! — заговорщически прошептал мой спутник. — Что такое? — спросил я. — Надо немного разжиться провиантом. Не успел я его остановить, как он вскочил на ноги и на цыпочках стал приближаться к кафе. — Радик, вернись! «Вернись сейчас же!» — громким шепотом позвал его я, но мой спутник не реагировал. Он подкрался к неубранному столу, схватил с него надкусанный лаваш, прижал его к груди и бросился обратно ко мне. В ту же секунду из дверного проема вылетели хозяин с сыном. Догнав мальчика, они подсечкой свалили его на землю и принялись зверски избивать. «Ах ты, воровское отродье! Ах ты, голодранец!» Радик съежился и закрыл голову руками. Удары не прекращались. Этого я выдержать уже не смог. Вся накопившаяся во мне за последнее время злость словно пробила клапан терпения и выплеснулась наружу. Я запустил руку в рюкзак мальчика, выхватил оттуда игрушечный пистолет, по счастью, он лежал на самом верху, в три прыжка очутился у места расправы и со всего размаха всадил кулак в жирную физиономию трактирщика. Я не знаю, откуда во мне в тот момент вдруг взялась столь недюжинная сила, но тот, невзирая на свою мощную комплекцию, которая вроде бы должна была прибавлять устойчивости, отлетел метра на полтора и плюхнулся на землю. Приподнявшись, он вжал голову в плечи и ошалело уставился на меня. Я направил на него пистолет, сделал шаг вперед, чтобы быть лучше освещенным висевшим сверху фонарем, придал своему лицу зверское выражение и прорычал: «Узнаешь?» За все время нашего путешествия это был первый и единственный случай, когда мне хотелось, чтобы во мне признали опасного бандита. Хозяин нервно сглотнул слюну. Все его тело затряслось мелкой дрожью. Парализованный страхом, он судорожно подался назад и отползал от меня до тех пор, пока не уперся в стену своего заведения. После этого на его лице отразилось дикое отчаяние. Он выставил руки вперед и умоляюще завопил: «Не убивайте нас!» Его голос, звучавший совсем недавно решительно и властно, сел и стал чем-то напоминать скрип несмазанной буфетной дверцы. Я повернул голову. 15-летний уволень застыл над лежащим на земле Радиком и в ужасе смотрел на меня. Я перевел на него пистолет и кивнул глазами на его папашу. Озвучивать команду мне не пришлось. Хачик оказался сообразителен и в ту же секунду занял место рядом с родителем. «Лечь на живот, руки за голову!» — рявкнул я. Пленники беспрекословно подчинились. Своим видом они походили на растерянных собак, которых перехитрила лиса. Во мне кипело злорадство. Как резко поменялась ситуация. Еще каких-то 15 минут назад два этих Борова мнили себя господами, а теперь они, начисто забыв про чувство собственного достоинства, трепещут перед теми, над кем задирали нос и кого воспринимали как нищих оборванцев. Радик поднялся с земли и подошел ко мне. Его нос кровоточил, губа была разбита, а на щеке темнела ссадина. Он обиженно шмыгнул и произнес: пап, давай их прикончим. Ты и так уже 10 пришил. 2 больше, 2 меньше. После этой реплики хозяин кафе лишился последних остатков мужества. Он дернулся вперед, встал на колени, сложил руки на груди и взвыл. «Не убивайте! Умоляю! Возьмите все, что хотите, только не убивайте!» Его вид был до того жалок и унизителен, что мне стало противно. Я поморщился и с отвращением сплюнул. «Пойдем отсюда», — сказал я Радику. «Мне от них тошно. Это не люди, а шакалы. Они не стоят даже того, чтобы с ними разговаривать». «Возьмите деньги, возьмите еду, только не трогайте нас», — продолжал визгливо верещать хозяин кафе. «А-а-а!» — ныл его сынишка. «Я уважать себя перестану, если прикоснусь к твоей еде», — бросил ему я и, увлекая за собой своего спутника, направился к трассе. «Погоди, я сейчас!» — вывернулся Радик. Он подошел к толстому увольню и так всадил ему кулаком по скуле, что тот кубарем чебурахнулся на землю. «В расчете!» — резюмировал мой спутник, потирая ушибленные костяшки пальцев.